Глава 39. Осипов. Я переваривал то, что предложила Трофимова, глядя женщине в глаза. Сперва мне показалось, что ослышался. Но нет. Она, судя по всему, действительно решила форсировать процесс. Но я на всякий решил уточнить. Что в вашем понимании стать семьей по факту? Хоть она и обозначила парой фраз, но мне хотелось больше конкретики. Как будто я сам не верил в то, что может быть. Потому что юристка говорила о вещах очень для меня странных. Съехаться, рассказать ребенку про то, кем на самом деле вы ей являетесь, жить вместе и вместе выполнять обычные бытовые моменты. Гулять, отвозить и привозить ребенка в сад, проводить время вместе, чтобы это было очевидно окружающим. Да, в некотором роде я предлагаю вам отыграть спектакль. Мне нужно время, чтобы понять, откуда у вашей невесты связи такого уровня и прекратить это беззаконие. Пока она говорила, я едва не зажмурился. Картина, описанная женщиной, была слишком привлекательной по своей сути. Она отдавала чем-то родным. Ровно до того момента, пока не прозвучала фраза про отыгрывание спектакля. Она стала честным напоминанием, что семьей сейчас мы не являлись и вряд ли когда-нибудь сможем на это претендовать. Сомневался, что Ульяна быстро сможет совладать со своими обидами и отдастся этому шоу. Все же она четко дала понять, что не все так просто, и теперь, когда я знал ее мотивы, представить из нас счастливую семью было трудно. Мы не в рекламе майонеза. Знаете, я сомневаюсь, что Ульяна готова к такому повороту событий. Вряд ли она... Арсений, я же могу так к вам обращаться? Спокойно спросила она. Кивнул, находясь весь во внимании. Что она такого собиралась мне сказать? На самом деле, начинал испытывать к Трофимовой все больше уважения, но никак не мог отделаться от ощущения, что эта женщина слишком много на себя берет. Понимаете, до вчерашнего вечера я бы с вами согласилась, но обстоятельства не то что изменились, они теперь напрямую угрожают спокойствию и психологическому состоянию Ульяны и вашей дочери. Немного не понял, о чем она. О вчерашнем визите органов опеки? Посмотрел на женщину с вопросом и решил уточнить. «О чем вы?» «Если я хотел максимально сильно завестись и получить дозу адреналина почище, чем на сделке на десяток миллионов, то я выбрал правильный вопрос». И все потому, что Трофимова все так же спокойно пояснила. «Ульяна молодец. Она сразу же набрала мне и очень удачно вышла, что я смогла прибыть так быстро». Это действительно чудо, поверьте мне и моему графику перемещений. Так вот, когда я оказалась на месте, а дальше шел правдивый рассказ с точки зрения безэмоционального юриста. Как жаль, что я таковым не являлся. Вот правда, потому что чем больше она рассказывала, тем сильнее мне хотелось нарушить базовые мужские принципы и придушить Лизу. Я и понятия не имел, что в нашей стране до сих пор могут проворачиваться подобные дела. Ладно, реально неблагополучные семьи, в которых подобный подход не только оправдан, но и обязателен. Но выворачивать и доводить до нервного срыва женщину и ребенка из нормальной семьи — это совершенно непрофессионально, какая бы подоплека ни лежала под этим. В конце рассказа масло в огонь подлило описание моей испуганной и совершенно не понимавшей, что происходило дочери. Оно словно резало мне сердце наживую, и я внутренне пообещал, что никто, кто вчера участвовал в этом шоу, работать на тех должностях больше не будет. В конце я поднялся, я уже знал, что делать. Прошу меня извинить, мне надо совершить несколько звонков. На кого собрались выходить, Арсений? Словно видя меня насквозь, спросила Трофимова. Ну что ж, не видел смысла скрывать. Раз она настолько подкована, и что уж, будем откровенны, подтолкнула меня именно для подобной реакции. Германа Освальда. Не стоит. Нас с Германом связывают давние дружеские отношения. Он в курсе и уже начал процесс вмешательства. Нужно просто время. Можно было бы начать карать уже сейчас. Я же вижу, как вам не терпится. Но иногда лучше сделать все более качественно. Я буду держать вас в курсе. А пока успокойте своих девочек. Им, правда, после вчерашнего нужна поддержка. Это да. Больше всего на свете я хотел заняться этим. Но сперва мне требовалось посмотреть в глаза одной молодой женщине и дать ей понять, что она влипла. О чем я и сообщил Трофимовой в немного завуалированной форме. Она кивнула. Думаю, лишним не будет. Но напоминаю, что никаких ошибок. Сейчас их цена будет слишком высокой. А через пару часов жду вас здесь же. Будем ставить перед фактом нашего плана Ульяну.